Марина Ивановна пишет. Кричат: «Поехали, мадам, точно мне, снимая со всех прежних мест моей жизни. Нечего кричать, сама знаю». Письмо опущено в Гавре в тот же день, 12 июня. А 18 июня Аля встречает уже Марину Ивановну и Мура в Москве. Мама плыла пароходом из Гавра с испанскими беженцами в Ленинград, а оттуда поездом в Москву. Она проделала тот же путь, что и отец до нее. Она не ехала через Негорелое, как многие думали в Париже. Отец хворал и не смог ее встретить. «Встречала я», — рассказывала Аля. Затем была деревня, как называла Марина Ивановна в письмах к Тесковой, то подмосковное место, где поселились Сергей Яковлевич с Алей. «Там сосны. Это единственное, что я знаю». Деревня оказалась дачным поселком Большева по северной железной дороге, неподалеку от Москвы, а дача неподалеку от станции. И там действительно были сосны, полкилометра сосен. Ржавая дорожка, засыпанная сухими иглами, вела от калитки вглубь сада, вглубь сосен к террасе. На террасе стол, скамья, плетеные кресла. Две небольшие смежные комнаты, в которых разместятся Сергей Яковлевич и Марина Ивановна. Чуланчик, куда втиснут раскладушку на козьих ножках, и где иной раз будет ночевать, задержавшись допоздна, Муля Гуревич, тот, которого любила Аля и за которого собиралась замуж. Маленькая застекленная терраска в глубине коридора на чужой половине, дача общая. Там будут жить Аля и Мур. По словам тех немногих, кто приезжал на эту Болшевскую дачу, обстановка там была довольно убогая, казенная. «Неуют», — отмечает Марина Ивановна в своей тетради. Аля пыталась как-то обжить, обуютить эти казенные стены. Ситцевые занавески на окнах, полки с книгами, самодельные абажуры на лампах. Боковую застекленную террасу затянула марлевыми шторками. На полочках расставила безделушки из уральских камней, которые ей дарил Муля. Но все это не спасало. А главное, дача была летней, а на ней жили зимой. «Друзья мои живут в полном одиночестве, как на островке, без выезда и зиму, и лето. Барышня, Аля, на работу ездит в город», писала из Парижа Марина Ивановна Тесковой. «Друзья мои, Сергей Яковлевич и Аля, видно, прожили на этой даче всю зиму 1938 года. Аля уехала из Парижа еще весной 1937-го. Она рассказывала, что по французским законам, достигнув совершеннолетия, она могла принять любое подданство. И она, конечно же, не колеблясь ни минуты, приняла советское. И 18 марта Москва, празднуя день Парижской коммуны, гремя из репродукторов Марсельезой и маршами, встречала ее. «Я знала, когда приехать. Я так люблю всякие демонстрации, праздники, народные гуляния, то, что мама терпеть не могла. А осенью того же года, 1937-го, 10 октября, покинул Париж и Сергей Яковлевич. Аля сначала жила в Мерзляковском переулке у тети Лили, сестры отца, у Елизаветы Яковлевны Эфрон, которая обитала в перегороженной комнатке с Зинаидой Митрофановной Ширкевич, прожившей с ней чуть ли не всю свою жизнь и ведавшей ее хозяйством. «Я приютилась у Лили Зины», — писала Аля потом, уже в 60-х годах. «В их крохотной, темной, окна упирались в стену, и неизменно доброй норки. Теткам и самим-то, по правде, негде было жить и нечем дышать. Их вытесняли, отнимали последний воздух вещи многих людей и многих поколений, призрачные вещи, вполне реально громоздившиеся и ввысь, и вширь. Там, в полутемной, полусветлой норке, стояли два лежачих места, и между ними был узкий проход –